На кассе они снова встретились с этим субъектом, и капитану Соболеву показалось, что продуктов у него поприбавилось. Завидев Анну в соседней очереди, он помахал ей рукой, чем заставил женщину смущенно улыбнуться. И тут не обошлось без курьеза. Видимо, мужчина был слишком скуповат, раз решил сэкономить на пакете, но он после того, как оплатил покупки, пытался опять все уложить в свои руки. Получалось это с трудом. Аня уже тоже рассчиталась за свой товар и, заметив замешкавшегося незадачливого покупателя, собралась предложить тому пакет. Владислав ее остановил. «Аня, не надо. Ему ничего не мешало купить пакет и не мешает купить сейчас. Это такой тип людей. Он подловил тебя на жалости к нему. И я скажу тебе по секрету, это тоже типичный Юрик, готовый сесть на любую шею. А если эту шею венчает прекрасная женская голова, это для него даже приоритетней». Подняв недоуменный взгляд на своего спутника, Анна машинально укладывала свои продукты в пакеты. Влад ей улыбнулся и, прихватив сумки, направился к выходу. «Ты хочешь сказать, что он считает, что я просто обязана теперь ему помочь?» «Ага», — подтвердил подозрение женщины капитан Соболев. «Глянь на него сейчас». Анна мельком посмотрела в сторону обсуждаемого объекта и впервые заметила, как на лице столько эмоций могут смениться так быстро. Сначала мужчина недовольно смотрел на нее. Потом, обратив внимание на мужчину рядом с ней, вдруг осознал, что она не одна, в одночасье разочаровался и моментально упал духом. И опять стало жалко. «Анюта», — отвлек внимание на себя Влад, — «я надеюсь, ты не против, если я буду тебя называть Анютой?» Анна согласно кивнула и улыбнулась. «Так вот, Анюта, я открою тебе одну страшную тайну. Никогда не жалей мужчин. Ты их этим только испортишь. Это касается всех мужчин, твоих сыновей тоже. Мы почему-то так устроены, что на жалеющих нас женщинах мы благополучно едем». «И ты такой же?» — с лукавой улыбкой полюбопытствовала Аня. «Я, конечно, не исключение. Но у меня очень мудрая мама, которая сумела вырастить из меня мужчину, и это понятие о мужском поле в целом впитала в меня еще с младенческим молоком. Поэтому я умею себя держать в руках и не расслабляться». «Какая интересная у вас мама. Надо с ней познакомиться. Может, подскажет, чего дельное в воспитании мальчиков?» «Это я, безусловно, устрою». Когда Влад говорил эти слова, в его глазах плескалась какая-то хитринка. «Не переживайте». Следующим пунктом остановки была заправка. И тут не обошлось без происшествия. Влад вышел из машины, чтобы проконтролировать процесс заправки, пока Анна будет расплачиваться. «Ой, да не беспокойтесь!» – хотела остановить его Аня. «Я и сама все могу. Во-первых, мы уже на «ты», – напомнил ей Владислав. «А во-вторых, я тебя обязательно познакомлю с моей мамой. Тебе просто необходимо получить знания по эксплуатации мужчин». Аня только собралась возразить, но капитан Соболев ей успел напомнить, зачем они здесь, показав заправочный шланг. Благополучно заправившись, он закрутил крышку бензобака и вернулся на пассажирское место в салоне. Все это время позади них не стояло ни одной машины. Стоило Ане выйти из дверей заправочной станции, как тут же обозначился желающий пришвартоваться на ее место. И пришвартоваться он пожелал прям мгновенно. Стоило ему только понять, что перед ним машина с женщиной за рулем. Он начал сигналить. Анна виновато заторопилась, уронила ключи на землю, быстро их подняла, торопливо открыла дверь и запрыгнула в салон. Суетливо попыталась вставить ключ в зажигание, но Влад остановил, накрыв своей рукой ее руку. «Куда спешим? Дома пожар?» «Там заправляться хотят, пипикают», — махнув рукой назад, заметила Анна. «Хотеть не вредно. У тебя ключи в снегу, заметила?» «Ой!» — Аня взяла салфетку, быстро вытерла ключ и попыталась воткнуть его снова. «Анюта, успокойся!» — снова остановил ее Владислав. «Ну, там люди торопятся, наверное», — виновато посмотрела на него женщина. «И это твоя проблема? Я же задерживаю. Милая Анечка, если бы этот чудак на букву «М» не начал сигналить, ты уже давно спокойно села в машину и уехала. Поэтому сейчас делаешь так. Кулачок сжала, а средний пальчик распрямила. Аня засмеялась, представив ту фигуру, которую требовал от нее Владислав. В салоне темно, и если я даже ее покажу, он не увидит. В салоне включается свет, напомнил собеседник. Действуй. Сказав последнее слово, он включил свет. Анна приосанилась и, сложив правой рукой требуемую комбинацию, показала ее в окно заднего вида. Гудки прекратились. «Вот, а теперь спокойно вставляй ключ в зажигание и медленно трогайся», — наставническим довольным голосом посоветовал капитан Соболев. Сегодня оказался день сюрпризов. Около подъезда Аню поджидал Юрий с чемоданом, стоящим около его ног. «Вот это номер!» – настороженно глянув на Владислава, пробормотала Анна. «Посидишь в машине или пойдешь слушать, как я буду ему мораль читать?» – поинтересовался Влад. «Думаю, мне все-таки стоит выйти, а то я будто немая, а все его отчитывают вместо меня. Может, надо самой ему сказать, что он ошибается в своих предположениях насчет меня?» — с тяжелым вздохом ответила Анна. «Тебе надо для начала отшивать таких остолопов научиться, перестать их жалеть. Боюсь, ты не сможешь отпор ему дать. Лучше, если я поговорю с ним сам», — серьезно заявил капитан Соболев и, не дожидаясь ответа, вышел из машины. Аня приоткрыла окно, чтобы слушать разговор. «Юрий Ковалев, что это вы тут делаете?» — обратился к мужчине Владислав. «Я Аню жду. Решил вот не медлить и переехать к ней. А то ей тут всякие голову морочат и меня на порог не пускают», — простодушно ответил правду Юрий. «Боюсь вас разочаровать, но Анна согласилась выйти за меня замуж после того, как минуют все временные ограничения по вдовству. Вы, я так понимаю, даже не удосужились спросить у женщины, нужны ли вы ей?» «Как за вас?» – опешил Юрик. «Этого не может быть! Аня любит меня, я в этом совершенно уверен». «Она вам это говорила?» «Нет, но я думаю, вам стоит выкинуть свою бредовую идею из головы и забыть сюда дорогу», — посоветовал капитан Соболев. «А если вы не послушаетесь моего совета, то я найду на вас управу, поверьте». «Я хочу услышать от Ани, что она согласна с этим всем бредом, который вы мне тут вывалили», — визгливо потребовал Юрий. Анна решила не ждать больше и вышла из машины. Она спокойно подошла к Владу, взяла его под руку и, серьезно посмотрев на Юрия, кивнула и добавила: «Да, Владислав тебе все правильно сказал. Я тебя не люблю. Это ты сам такое придумал. Я тебе ничего подобного не говорила». Она говорила, а у самой внутри все сжималось от страха. Она впервые отшивала мужчину. Хотелось просто убежать и спрятаться. «Какая же ты лживая тварь!» — зло процедил Юрий и, прихватив свой чемодан, удалился прочь. «Ну вот ты и свободна», — подвел итог случившемуся Владислав. Аня улыбнулась и только хотела сказать, что, видимо, он больше для защиты не понадобится, как позади нее раздалось: «Мамочка!» Она обернулась, к ней бежал ее младший сын. Чуть позади шли Екатерина Владимировна и Ромка. «Привет!» – старший сын деловито по-мужски протянул руку Владу. Запиликал телефон. «Ты где?» – раздался Люськин звонкий голос. Услышав в ответ, что у подъезда, сказала, что уже почти подъехала, и моментально из-за угла показалась ее маленькая «Шкода» красного цвета. «Все в сборе», – подметил Роман, как только понял, что и тетя Люся не захотела остаться в стороне от событий. Потом они пили ароматный чай на кухне Анны, весело обсуждали сегодняшние приключения. Влад сидел среди этих женщин и детей, и уходить ему совсем не хотелось. Было очень уютно и совсем по-домашнему, а в голове мелькала мысль, что Юрика-то он отвадил, а какой теперь повод для его нахождения здесь? Вроде теперь он уже и не нужен. Глава 7. Маленький хитрец. Когда гости начали расходиться, Владислав ушел со всеми. Люся предложила его подвезти домой, но он отказался. Хотелось развеяться, пройти по улице и подумать. Буквально сегодня он общался с экспертом по последней аварии мужа Анны, и тот на пальцах объяснил, что испортить тормозные колодки, так как они были испорчены, никто не может, кроме времени. Да и он уже выяснил, что женщина в машинах разбиралась на уровне потребителя, но никак не знатока внутреннего содержимого железного коня. Дело можно было закрывать. Ничего криминального он тут не нарыл. Видимо, просто стечение обстоятельств. Влад шел по улице. Благо, вечер выдался не сильно морозный и безветренный. Было хорошо и тихо. Вспоминая о прошедшем вечере, думал о том, что его дома никто не ждет. В квартире пусто и одиноко. В моменты тоски он мог наведаться к маме, но она была на курорте, и пришлось возвращаться домой. Всю неделю он допоздна засиживался на работе. Надо было заполнить все отчеты, близилась очередная проверка. В пятницу вечером позвонил сын Анны. «Что случилось?» – встревоженно спросил Влад, моментально ответив. «Все хорошо», – каким-то уж совсем убитым голосом ответил ребенок. «Просто мама какая-то грустная ходит последнее время, и ты к нам не приходишь». «А ты хочешь, чтобы я пришел?» – с надеждой в голосе спросил Владислав. Ему очень хотелось увидеть Анну, ее большие серые глаза, снова оказаться в их доме, таком уютном и гостеприимном. «Очень», – тихо ответил мальчик. «Ну, тогда говори маме, что через час я буду у вас», – торопливо попросил капитан Соболев, быстро собирая на столе три недописанных отчета. По дороге в гости он заскочил в тот же супермаркет, где в прошлый раз закупалась Аня. И, к своему удивлению, наткнулся там на того самого мужчину, который в прошлый раз так незадачливо набирал продукты прямо в руки. Сегодня он действовал по тому же сценарию. И очень скоро около него оказалась очередная сердобольная женщина. Влад прикинул и решил, что этот персонаж таким образом клеит барышень. Он усмехнулся и, набрав вкусностей к чаю и киндеров для детей, направился к выходу. Неподалеку от дома Анны остановился около цветочного ларька, раздумывая, купить цветы или нет. На глаза попался милый горшочек с розовым кустиком. Обычные розы он не любил, считая банальщиной, а вот этот кустик привлек внимание. Маленькие розовые бутоны очень мило смотрелись, и самое главное, они не завянут, как выйдет срок. А это значит, что расцветая, розы будут напоминать Ане о дарителе. Эта идея и определила выбор Влада. «Мам, к нам дядя Влад в гости придет!» – сообщил Ромка, пулей ворвавшись к маме на кухню. «Когда?» – опешила Анна. «Через час примерно», – немного виновато глянув на мать, ответил мальчик. Она улыбнулась, поняв, что сын сам позвонил мужчине. «Ты пригласил?» – Ромка кивнул. «Ну, в таком случае сейчас самостоятельно будешь делать тесто для твоей любимой шарлотки с вишней», – предложила мальчику мать. Он согласился, сделав обреченную физиономию, тем не менее радуясь, что мать не рассердилась. Объяснив сыну, как и что делать, Аня понаблюдала за его сосредоточенными действиями и ушла в комнату к Севе. Ибо малыша уже было давно не слышно, и он мог втихую шкодить в комнате. И он шкодил. Пол на ковре был усеян мелкими бумажными кусочками. Была разорвана старая книжка со сказками Сутеева. Сева сидел на полу в этом бумажном беспределе и пыхтя пытался разорвать бумажку, которая не хотела поддаваться. «Сева!» – протяжно пробормотала Анна, опускаясь на пол рядом с сыном. «Ты что натворил?» «Мама!» – радостно воскликнул малыш. «Будет бом!» Сделав это, он подскочил и начал подхватывать мелкие клочки бумаги и кидать их над головой. «Снежинки!» – Сева улыбался и был совершенно счастлив. При чем тут бум и снежинки, Аня не поняла, но уборки тут будет надолго. Она вздохнула и пошла за пылесосом. По пути решила, что общую массу все-таки лучше собрать веником. В итоге принесла и то, и другое. Видимо, Севе мамины намерения не понравились. У него по поводу содеянного были свои планы. Стоило той начать подметать, как малыш заревел, потом бросился на нее и начал отбирать веник. «Мама, нет! Севе надо!» – вопил ребенок. На крик прибежал Ромка и обалдел от увиденного. «Когда это он успел?» «Пока мы на кухне были», – со вздохом ответила старшему сыну Анна. А Сева тем временем уже опять сидел в куче бумажек и радостно подкидывал их вверх. «Может, оставить как есть?» Рома виновато глянул на мать. «Наиграется, а я потом уберу». Анна махнула рукой на беспорядок, хотя в ожидании гостя было как-то неудобно. Они с Ромой вернулись на кухню, где взбитое тесто для шарлотки лежало в миске. «Доделываем?» – спросила она у старшего сына. Тот улыбнулся и кивнул в ответ, доставая чашу из мультиварки. Звонок, возвестивший о приходе гостя, прозвенел почти одновременно с пискнувшей мультиваркой. Капитан Соболев пытался выглядеть серьезным, что удавалось с трудом. Ромка суетился около обеденного стола, раскладывая гостинцы и нарезая свежеиспеченную и ароматную шарлотку. Аня с благодарностью приняла розовый кустик. «У меня даже горшочек для него пустой есть». Когда уже уселись за стол и начали пить чай, Владислав поймал себя на мысли, что кого-то не хватает. «А где же ваш младшенький?» Мама и сын переглянулись и замешкались, насторожив капитана полиции. «Что случилось?» Анна решила не отвечать, а молчком встала и поманила Владислава за собой. Картина в детской впечатляла. Малыш сидел совершенно счастливый и посыпал себя остатками бывшей книжки. «Эпично!» – заметил капитан Соболев и рассмеялся. «Дядя Влад!» – заметив взрослых, обрадованно подскочил Сева. Клочки бумаги разлетались вокруг него. «Я большой бум сделал!» «Ты молодец!» – Влад присел на корточки. «А кто будет порядок наводить?» Малыш огляделся, и до него вдруг дошло, что он навел бардак. «Лома?» – с надеждой спросил он. «Не-е-е!» Погрозив указательным пальцем, сказал ему Владислав: «Давай, я тебе помогу». Малыш виновато кивнул и присел на пол. «Идите на кухню», сказал капитан Соболев Анне и Роме. «Мы сейчас приберем и продолжим чаепитие». Переглянувшись, недоумевающие мать и сын вышли из комнаты. «Мам, а он мне нравится», начал разговор Рома, когда они вернулись на кухню. «Мне тоже», с грустной улыбкой ответила сыну Анна. Потом был чай с тортом и пирогом в приятной уютной обстановке. Анна украдкой поглядывала на гостя, который так вписывался в ее семью. Влад тоже поглядывал на мать таких замечательных мальчишек, уводя глаза в сторону, как только сталкивался с ее серыми глазами. На душе было так хорошо и тихо, что хотелось остаться здесь навсегда или забрать их всех к себе. Он не представлял эту женщину отделимо от этих мальчишек. Они были семьей, крепкой, настоящей, любящей. Мальчики за столом долго не выдержали и, наевшись, ускакали в детскую. «Ромка так любит брата», – заметил Влад. «Впервые вижу, чтобы мальчик его возраста так с удовольствием возился с младшим. Он очень ответственный. Прямо вот с рождения брата взял над ним шефство. Мне кажется, он так чувствует себя взрослее», – с теплотой в голосе ответила Анна и замолчала. Они впервые остались одни после того случая в надувном лабиринте. Женщина немного волновалась и старалась отогнать от себя фривольные мысли. Влад в какой-то момент забылся и засмотрелся на хозяйку. Она покраснела от затянувшейся паузы. «Еще чая?» – спросила Аня, вскакивая из-за стола. Влад поднялся тоже и поймал ее за руку, когда женщина попыталась подойти к электрическому чайнику. «Аня?» «Да». Их глаза встретились и уже не смогли отпустить друг друга. Сердце норовило выскочить из груди. Оба стояли, не решаясь сделать шаг навстречу. Анна помнила, что ей нельзя сходиться с мужчинами, она для них опасна. Влад понимал, что если он не сделает первый шаг, то упустит ее. Шаг вперед, и вот они уже рядом. Мужская рука, не встречая сопротивления, легла на женскую талию. Анна почувствовала, как сердце ухнуло куда-то в район пяток. Легкое касание губ, и голова закружилась. Руки сами взметнулись вверх и легли на крепкие мужские плечи, просто чтобы не упасть. Это уже было не легкое касание губ, а требовательный и такой сладкий поцелуй. Голова улетела вместе с чувствами куда-то далеко-далеко. Трепет в груди и сладкая истома дарили надежду на возможное женское счастье. «Я же подозреваемая!» Из ниоткуда возникла мысль, возвращая к реальности. Анна попыталась высвободиться из крепких мужских рук, что было не так-то просто. Влад опешил, не понимая, что случилось. Она же ответила на поцелуй и не отталкивала его достаточно долго, чтобы понять, что он ей тоже нравится. «Почему трепещет и отталкивает?» «Так нельзя», — тихо произнесла она. «Я же подозреваемая, а ты полицейский». Улыбнувшись, Влад облегченно выдохнул. «Это единственная причина, по которой ты меня отталкиваешь?» «Еще я вдова. Мне нельзя заводить отношения с мужчинами, потому что они мрут, как мухи. И у меня двое детей», — как на духу выпалила Аня, в принципе, не особо стараясь выбраться из объятий, в которых оказалось так уютно и покойно. «Я не боюсь», — ответил Влад и поцеловал ее снова, с напором, как будто он уже имел все права на нее. Сколько они так стояли, ни один из них не смог бы сказать. Время остановилось, погрузив пару в новое, открываемое чувство друг к другу. «Мама!» – громко раздался в дверях детский голосок и тут же стих. «Сева, стой!» – крикнул вдогонку младшему брату Ромка, но было уже поздно. Оба мальчика стояли в дверях кухни. Старший, понимая, что если дядя Влад стоит к маме так близко, то он правильно сделал, что позвонил мужчине, пригласив в гости. Сева просто стоял и смотрел, чувствуя, как от мамы исходит волна, мягкая и теплая, а это значило, что все хорошо. Ромка увел братишку, который совсем позабыл, чего он хотел от мамы. «Завтра приезжает моя мама, и я хотел бы тебя с ней познакомить», не отпуская Аню из объятий, сообщил Влад. Ее голова покоилась на мужской груди. Она прислушивалась к себе, пытаясь понять, что чувствует. «Екатерина Владимировна уехала в отпуск. Мне не с кем оставить мальчишек», — ответила она. «А кто тебе сказал, что мальчики не приглашены? Они — часть тебя». Подняв на него взгляд, она с благодарностью улыбнулась. Уже в дверях, поцеловав ее на прощание, Влад сказал: «А дело о твоих мужьях уже закрыто. Я еще вчера сдал отчет. Так что ты вне подозрений». Глава 8. Ирина Валентиновна. «И ты знаешь, мам, я влюбился», – завершил свое повествование Влад. Миловидная женщина с короткой стрижкой и озорным взглядом улыбнулась и сказала: «Сынок, боюсь, после всего, что ты мне про свою Аню рассказал, у меня будет единственное опасение. А справишься ли ты?» «В смысле?» – не понял Владислав. «Я знаю, что такое синдром отличницы. Я была знакома с девочками, имеющими подобную проблему. Вообще, проблема нелюбви в детстве несет в себе большие сложности в будущем. Такая женщина не будет выносить тебе мозг. Она будет молча носить в себе мелкие обиды. Ты даже о них знать не будешь. Но это не значит, что они не будут накапливаться. При этом я думаю, что Анне просто повезло. Она встретила тебя, нормально воспитанного мужчину». В этот момент Влад улыбнулся. «Да-да, сынок, я могу гордиться. Ты у меня получился правильный. Не идеальный, конечно, но таких не бывает. А глядя на нынешних твоих сверстников, я могу быть тобой довольна. А повезло Ане, вот почему. Ты влюбился в нее. Я тебя хорошо в этом вопросе вижу, даже лучше, чем ты сам. И ты ее сможешь любить и сделать счастливой. А если у вас сейчас не сложится, с уверенностью могу сказать, что через некоторое время она притянет к себе очередного Юрика, который сядет ей на шею и ноги свесит. И через 3 года он откинет копыта, с усмешкой заметил Влад. А вот не смешно, сынок, серьезно заметила женщина. Я всегда интересовалась эзотерикой, ты знаешь. Сын согласно кивнул. Так вот, я считаю, что бывают люди, от которых бумеранг прилетает непременно. Видимо, твоя Анна именно такая. Она накапливает обиды до состояния такого локального атомного взрыва касательно того, на кого она обижена. Владик, это только мои предположения, но так случается. Когда в человеке высвобождается накопленная энергия, она запускает бумеранг обидчику, а тут уже Вселенная, высшие силы, называй как хочешь, включает цепочку случайностей, которые приводят к логичному завершению. «Ма, ну это же магия какая-то!» – нахмурившись, заметил Влад. «Нет тут никакой магии!» – скептически улыбнувшись, ответила Ирина Валентиновна. «Как говорилось у Омара Хайяма, а он на минуточку жил в 10 веке. Ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно». «Ну, раз Омар Хайям сказал, то вообще вопросов нет», – ерничая заметил Владислав. «Ты можешь быть сколько угодно скептиком, но твоя Аня – живой пример моим словам. И хочешь – верь, хочешь – не верь, но стих поэта Эдуарда Осадова я тебе советую выучить наизусть, если ты надумаешь серьезно продолжить отношения с такой женщиной. «Не заставляйте женщин плакать». В мороз и в гололед, и в слякоть. Какая б ни стряслась беда, не заставляйте женщин плакать ни от любви, ни от стыда. Какая бы из горьких трещин не расколола сердце вам, не заставляйте плакать женщин по необдуманным словам. Прощайте женщин, сокращайте и злые распри, и вражду, и никогда не вымещайте на женщинах свою беду. И как бы ни случилось плавать вам в океане бытия, не заставляйте женщин плакать, на вас обиду затая. И пусть вам будет как награда за бескорыстие труда та женщина, что с вами рядом, не плачущая никогда, чтоб стыд не жёг вас сквозь года, чтоб от раскаяния не ахать. Вовек, нигде и никогда не заставляйте женщин плакать. Процитировав стихотворение, мать Влада встала из-за стола и включила электрочайник, видимо, решив, что пора попить чай. Влад задумчиво смотрел на мать. «Ма, почему ты думаешь, что я могу не справиться?» «Понимаешь, сынок, все мужчины, и ты не исключение, женившись, расслабляются и думают, ну все, она моя, и больше трудиться не надо. Вот только самый труд тут и начинается. А с твоей работой сомневаюсь, что у тебя хватит сил на деятельность дома. Даже если твоя Аня понимающая, даже если терпеливая, и совсем плохо, что она будет молчать и копить свое недовольство, скрывая его даже от себя». Влад задумчиво смотрел на мать, переваривая услышанное. «Расслабляться мне не придется», – вынес он свой вердикт. «Как-то так. Вот и подумай, готов ты быть всегда внимательным, всегда заботливым. Вообще с женщиной сложно. Мы зачастую сами себя не понимаем. При этом очень хотим, чтобы понимали нас наши половинки». «Ха-ха, мама, ты бесподобна. Все выкрутишь так, что ваш женский коллектив останется не виноват». «Ну, настолько я не обольщаюсь и знаю, что некоторые женщины в истории были причинами войн. Силу женского обаяния я со счетов не скидываю. И проблем мы создаем немало. Твой отчим тебе расскажет, какая я суровая проблема в его жизни. Страшнее работы, если плакать собралась. Глянув с нежностью на мать, Влад улыбнулся, но промолчал. Дядя Андрей, его отчим, появился в их семье, когда мальчику было всего 5 лет. И, надо сказать, он был достойным отцом для мальчика, хотя тот так ни разу и не назвал его папа, правда, всего лишь по причине того, что имелся настоящий отец. А потом была поездка к Ирине Валентиновне с Анной и детьми. Прошел прекрасный вечер, после которого мать сказала сыну: «Она не будет просить у тебя доказательств любви, но тебе придется всегда доказывать ей, что ты ее любишь. Тебе будет трудно. Готов?» Влад на эти слова матери задумался на мгновение, а потом кивнул: «Готов. Тогда я твой верный помощник. Не стесняйся обращаться за помощью. Чем смогу, помогу». Анна волновалась перед походом в гости к матери, человека, который становился очень дорог. Она не знала, что Влад рассказал о ней матери. Надеялась, что ничего криминального. Накануне, в субботу, они посидели с Люсей дома у Анны и, как полагается, отметили 9 дней со смерти Алексея. Немногочисленные коллеги погибшего мужа все как один в течение недели позвонили и сослались на неотложные дела. Принесли еще раз свои соболезнования вдове и распрощались. К счастью, Юрий не изъявил желания прийти помянуть друга. Видимо, у него тоже нашлись свои заботы. Он вообще после последнего инцидента не появлялся и не звонил, что чрезмерно радовало вдову. Мать Алексея, уже уехавшая в свою деревню, благополучно помянула сына у себя дома и позвонила Ане, попросив ту приехать с детьми к ней на 40 дней, если получится. Пообещав несчастной женщине, у которой родным остался только маленький Сева, сделать все, что сможет, принесла свои соболезнования. «Как хорошо, что у твоего покойного мужа тут так мало закадычных друзей», — резонно заметила Люся, помогая подруге накрыть скромный стол, за которым они посидели вдвоем, вспоминая добрым словом покойного. «Думаю, если бы такая возможность представилась, сюда бы пришли все женщины, кому он помогал», — грустно заметила Анна. «К счастью, они не ломятся ко мне, и я этому рада». Поминки закончились быстро. Люся воодушевилась, услышав, что подруга идет знакомиться с очередной, пока еще будущей, свекровью. «Да ладно тебе», — смутилась Аня, — «я больше замуж не пойду». «Ага, твои слова да богу в уши», — усмехнулась Люська. «Хотя этот опер вроде ничего, нормальный, и на тебя у него глаз горит». Аня решила не продолжать этот щекотливый разговор, ибо сама маялась сомнениями. Влад ей очень нравился. Было стойкое ощущение, что он совсем другой. Но ведь она только овдовела, поэтому не стоило торопиться, это уж точно. Ирина Валентиновна оказалась очень приятной женщиной. Познакомилась с Анной, а потом с мальчишками. Быстро провела инструктаж по дому для детей, сообщив, что трогать можно, а что нельзя. «Я присмотрю за Севой», – серьезно пообещал женщине Ромка, и она со спокойной душой оставила детей играть в комнате. Аню это удивило. Она вспомнила, как они ездили к Ольге Васильевне, матери Алексея. У женщины дома была идеальная чистота, и она не разрешала детям играть в помещении. Аня тогда радовалась, что они приехали летом. Дети могли все время находиться во дворе. Благо, с погодой тогда повезло. Сейчас она с тоской думала, что если ехать на 40 дней к последней свекрови, для детей это будет пытка, ибо на улице все время не проторчишь. Зима как-никак. В гостях у Ирины Валентиновны Аня поразилась, как она не церемонится с сыном, говоря ему все прямо в глаза. Она даже на стол накрывать заставила его. Порыв Анны помочь, пресекла на корню. «Анечка, ты у меня в гостях, а я уже не молода. Поэтому пусть трудится тот, кто здесь еще недавно жил и все знает. Для Владика это фактически родной дом. А припахивать мужчин к чисто женским занятиям очень полезно. Хотя кто сказал, что все, что касается кухни, это женское? Если мужчина холостяк и приглашает в дом друзей, он обычно сам накрывает и готовит. Не зовет же с улицы женщин. Рассуждения женщины показались здравыми, правда, очень расходящимися с общепринятыми представлениями. Мать Анны, наоборот, возводила мужчину в ранг Бога, женщина которого достойна быть только его прислугой. Так она себя и вела в семье со своими мужчинами, и этому учила дочь. Вечер пролетел незаметно. Общение было интересным и непринужденным. Домой Анна возвращалась в очень задумчивом состоянии. Она поражалась Ирине Валентиновне, и, несомненно, там было чему поучиться. Установки для мальчишек однозначно надо было перенимать. Глава 9. Боевая подруга. Влад не мог понять, почему Анна держит его на расстоянии. Знакомство с мамой прошло просто блестяще. Он надеялся на сближение, но его не происходило. «Мам, как ты думаешь, почему у нас с Аней отношения не двигаются дальше? Я, конечно, стараюсь на нее не давить». В один из вечеров задал он вопрос матери, собственно, по этому поводу и заглянув к ней в гости. «А тебе надо все и сразу? Если ты помнишь, Аня только что стала вдовой, еще и 40 дней не прошло». И даже то, что все в ее семейной жизни не было гладко, совершенно не значит, что она кинется в новые отношения, сломя голову сразу. Наберись терпения. Вздохнув, Влад настраивал себя терпеть. Правда, с каждым днем это было все труднее и труднее. Хотелось, чтобы Аня принадлежала ему целиком и полностью. «Ну и чего ты мужика маринуешь?» – вопрошала Люся, совершенно не понимая подругу. Он тебя на руках готов носить, а ты тянешь кота за хвост. Ты же была против него, удивилась Анна. Ну, он же хотел тебе пришить дело по убийству мужей, а оказалось, очень даже нормальный мужик, оправдывала смену своего мнения подруга. Люсь, понимаешь, я в себе разобраться должна. У меня ни с одним мужчиной не было такого урагана чувств, которые захватывают, как только рядом появляется Влад, и мне страшно. «Приехали!» – разочарованно пробормотала Люся. Вздохнула, глянула на подругу и, почесав затылок, решила действовать сама. Отработав смену, Людмила приехала в полицейское отделение, где служил капитан Соболев. Минут 5 пришлось доказывать дежурному, что ей очень надо попасть на прием именно к Владиславу Алексеевичу. Полицейский, посмеиваясь, вызвал Влада, с ехидной улыбочкой сообщив: «Тебя тут требует прекрасная блондинка. Я ей говорю, что она не твой типаж, но девушка не верит и настырно просится к тебе». Люся зло зыркнула на дежурного, но промолчала. «Людмила Викторовна?» – удивился капитан Соболев, заглянув в дежурку. «Что-то случилось? Мне надо срочно с вами поговорить наедине», – с нажимом на последнее слово произнесла она. «Вась, выпиши пропуск на Орленко Людмилу Викторовну». Попросил он дежурного и пропустил женщину в участок. «Что-то с Анной?» По пути пытался выведать цель визита женщины Владислав. «В кабинете поговорим», – пресекла все любопытные попытки Люся. В кабинете оперативника оказалось пусто. И Влад, пригласив девушку сесть на стул, внимательно уставился на нее. «Владислав Алексеевич, как вы относитесь к Анне?» Сразу начала с главного вопроса Людмила. «В смысле?» – не понял Влад вопроса. «Какие у вас намерения? Серьезные или нет?» «Очень серьезные. Только Анна меня держит на расстоянии вытянутой руки. И я не очень понимаю, почему...» – честно поделился своими намерениями и сомнениями капитан Соболев. «Мне кажется, она меня избегает. Видимо, я не подхожу ей». «Очень даже подходите!» – с жаром заверила Люся и, подскочив, заходила по кабинету. Просто она боится настоящих чувств. Ее пугает то, что в вашем присутствии она теряет голову и контроль над собой. Влад задумчиво обдумывал услышанное. Он не любил брать женщин напором, считая, что к сближению должны идти оба, если хотят. А тут получается, со слов подруги, что Анна, наоборот, боится чувств и прячется от него. Люся думать оперу не мешала. И как мне к ней подобраться? «Методы Юриков не мой конек», – вздохнув, ответил Владислав. «Я все придумала», – заговорщицки произнесла Люся. но ее прервал стук в дверь, после которого она распахнулась, и вошел эксперт, убедивший капитана Соболева в невиновности Анны. «Влад, привет!» – начал эксперт, но осекся, увидев постороннюю дамочку в кабинете. Люся развернулась к мужчине и, злобно зыркнув на него, вдруг застыла. Эксперт тоже остановился, как вкопанный, разглядывая объект, препятствующий его работе. Объект оказался в его вкусе, блондинистый и с виду совершенно легкомысленный. Только взгляд горящих глаз выдавал то, что в голове имеется ум. «Мужчина!» – первой пришла в себя Люся. «Почему вы вырываетесь? Тут серьезный разговор!» Она подошла вплотную к эксперту и вытолкала того за дверь. Он настолько опешил, что не оказал сопротивления. Влад смотрел на эту баталию и мысленно хватался за голову. Степаныча еще никто не выталкивал из этого кабинета, и капитан Соболев понимал, что тот вернется, как придет в себя. Очухался эксперт быстро и уже без стука ввалился обратно. Люся даже не успела продолжить разговор. «Соболев, что у тебя за бардак?» – рявкнул он. Люся аж присела от громогласного голоса и поняла, что перестаралась на чужом рабочем месте. «Мне тут потерпевшая свою точку зрения излагает. Разошлась немного», – с улыбкой ответил Владислав. Потерпевшей Люсю еще никто не называл, и она, как ошпаренная, подскочила. «Не могли бы вы выйти, пока я не изложу суть дела капитану Соболеву?» Стараясь говорить как можно вежливее, попросила она. «Я быстро», – заверил ее Степаныч и, протянув Владу папку с бумагами, кивнул. «Это экспертиза по последнему делу. Там нестыковки с твоими выводами. Пересмотри и приходи ко мне». «А чего это ты сам-то с экспертизой пришел?» – удивился Влад, зная, что к экспертам опера бегать должны. «Тех с ответами никогда не дождешься». «Да любопытно мне стало, а это последняя экспертиза на сегодня. Вот и решил прийти поинтересоваться твоими мыслями и свои выводы тебе объяснить. А у тебя тут шершеляфам сидит, да еще и меня выгоняет». «Вы, кажется, сказали, что быстро», – заметила Люся, как только разговор зашел о ней. «Я ведь могу и еще раз вас отсюда выгнать». Дабы не разводить у себя в кабинете военных действий, Влад решил, что пора разрулить ситуацию. «Степаныч, я к тебе приду, как только освобожусь», – пообещал он эксперту. Волновать женщину, которая прожигала его взглядом, Степаныч не стал и удалился. «Людмила Викторовна, так какое у вас предложение?» Вернул на землю молодую женщину Владислав, заметив, как она подвисла, глядя вслед эксперту. «А?» – Люся недоуменно глянула на собеседника, потом тряхнула своими белокурыми кудряшками и, собравшись, изложила свою идею. В субботу Аня собирается поехать к своей последней свекрови. Свою машину накануне отправит на какой-то там мелкий ремонт, поэтому я любезно предложила свою. Рулить будем по очереди. Оставаться у свекрови Анюта не хочет. Там особенности есть у женщины, поэтому после поминок планирует ехать обратно. Одной туда и обратно ехать она бы не рискнула, а вдвоем полегче. И где тут место мне? Полюбопытствовал Владислав. «Я подумала, что могу сослаться на срочный вызов на работу, и с Аней поедете вы. Но скажу я это ей в последний момент, когда уже будет не отвертеться», – радостно ответила Люся и выжидательно глянула на собеседника. Идея Владу понравилась. Он ее одобрил и договорился с подругой Ани о деталях. Люся ушла из отделения полиции довольная, а эксперт Степаныч прискакал с расспросами. «Что за мадама?» «Ага, а ты уж стойку сделал, я смотрю», — с усмешкой подметил Влад. «Ты же знаешь, моя слабость – это блондинки, легкомысленные и воздушные. Правда, мне с ними же и не везет, попадаются какие-то тупые курицы», — сокрушенно делился Степаныч. «Эта блондинка только с виду легкомысленная. Она врач. Так что, если понадобится, с легкостью порежет тебя на кусочки», — подлил интриги Владислав. «Да ты что? Супер! То, что надо! Знакомь!» – потребовал эксперт. Влад усмехнулся и согласно кивнул, решив, что обязательно это устроит, как только разберется со своими делами. Люськин план сработал. Влад въезжал во двор к Анне на своей машине в аккурат, когда подруга сообщала о трагическом стечении обстоятельств и вызове на работу. Молодая женщина явно чувствовала себя неуютно, а вот дети обрадовались дяде Владу. Час был ранний, и когда улеглось первое волнение от начала поездки, дети начали кимарить и вскоре мирно посапывали на заднем сиденье. Анна не знала, как начать разговор. Она крутила в голове мысли о том, когда подруга успела обменяться телефонами с оперативником, и ответа не находила. Хотелось моментально позвонить Люське и спросить. Влад, уставший от тягучей тишины, начал разговор. «Аня, давай разговаривать. Ехать в полной тишине не очень комфортно». «Ой, извини», – спохватилась Аня. «Немного задумалась и забыла, что стоит общаться с водителем. Сама, когда еду в темноте и в тишине, хочу спать». Влад сначала хотел сказать, что извинений не надо, но потом передумал и просто спросил о цели поездки, как будто он о ней и не знал вовсе. Анна сначала хотела спросить о том, когда эта Люся успела телефон полицейского выяснить, но так и не решилась задать волновавший ее вопрос. Влад разговаривал на отвлеченные и особо ничего не значащие темы. Когда стало светать, проснулись дети, и тут уже было не до вопросов. Останавливались, чтобы перекусить на заправке и просто размять ноги. Аня предложила повезти машину, правда оговорившись, что она с данной моделью не знакома. Капитан Соболев уверил ее, что он опытный водитель и справится самостоятельно. Подъехав к маленькому районному городку, от которого до нужной деревни было рукой подать, обговорили дальнейшие действия. Светить перед свекровью Влада Аня не хотела. Она даже содрогнулась, представив, как мать покойного мужа посмотрит на нее в сопровождении мужчины. Поэтому их с детьми Владислав высадил на центральной остановке в деревне, а сам вернулся в районный городок погулять и пообедать в кафешке. Анна в заботах как-то расслабилась окончательно, поражаясь, как легко можно договориться с этим мужчиной. Он понимал ее сомнения и даже с ними соглашался, не предлагал врать свекрови, что он просто водитель. На поминки собрались некоторые родственники, которых Аня видела впервые. Она помнила только, что муж не очень лестно отзывался о родне. Свекровь отправила Ромку сидеть на кухню, наказав ничего не трогать и присматривать за Севой. Мальчик обреченно посмотрел на мать. Та в ответ, поджав губы, промолчала, решив, что сбежит отсюда как можно быстрее. За столом все родственники восхваляли, какой хороший был Алексей, а соседка справа от Ани шепотом сказала: «Ты теперь вдовствовать должна, 7 лет». Вопросительно глянув на собеседницу, Аня спросила: «Почему?» «Положено так», – строго ответила женщина. Дальше диалог не получился, ибо в комнату ворвался Сева и завопил: «К маме хочу!» Свекровь нахмурилась, но промолчала, недовольно глянув на невестку. Севка обошел стол и попросился на руки к матери. Со всей детской непосредственностью, оглядев стол, мальчик спросил: «Еда, а нам нет?» Глянув своими серыми глазами на взрослых, он искренне развел руками, а Аня уже посмотрела хмуро на свекровь. «Вы что, детям поесть не дали?» «Они намусорят», – последовал ответ. И молодая женщина вскочила: «Я вам внука привезла, а вы его голодом решили заморить. Вам важнее условные поминки, а не ваш родной внук. Ноги моей больше здесь не будет». Сказав это, она подхватила сынишку и выскочила из-за стола. За столом повисла гробовая тишина. «Анечка!» – свекровь бросилась вдогонку. «Ну так же нельзя!» «Что нельзя?» – в ванне проснулась бунтарка. «Поминки ведь!» Свекровь явно не понимала своей вины. «Вы знаете, Алексея уже нет, и я думаю, ему все равно, помянут его или нет. А вот то, что его сын 5,5 часов был в дороге, а вы даже не удосужились его покормить. Я уж молчу о моем старшем сыне, он тоже ребенок. И когда вы их отправили на кухню, я думала, вы им хоть поесть дадите. Они дети, живые. Раз вам важнее мертвые, то и оставайтесь с ними, а я ухожу». Ромка выскочил из кухни, услышав мамин гневный голос, и когда понял, что они уходят, очень обрадовался. Быстро оделся, помог братишке и вместе с ним вышел на улицу. Анну попыталась атаковать еще пара родственников, сказав, что она должна почтить память усопшего, а не устраивать тут скандал. «Ну, посидят дети голодные, что с того?» – заметила тетка, сидевшая до этого рядом с Анной за столом. «Не умрут!» «Смотри, сама не подавись, когда жрать будешь!» – огрызнулась Аня и выскочила из дома, как ошпаренная. Она помнила, что Алексей отзывался о родне, как о недалеких деревенских людях, частенько выпивающих, и она была в этот момент ему очень благодарна, что он ее сюда не возил. Покойный муж и о маме своей сильно не распространялся, как-то вскользь упоминая, что она очень любила порядок во всем и всегда от него требовала того же. Наказывала его часто, могла и без еды оставить, если провинился. Дети играли во дворе в снежки, накидав снега на вычищенные дорожки. В сердцах Аня даже подумала: «Ну и пусть разбирается со своим порядком, даже замечания им не сделаю». Она позвонила Владу и, дав поиграть детям еще какое-то время во дворе, увела их к остановке. Глава 10. Слезы Анны. Влад был удивлен, что поминки так скоро закончились. А когда, забрав Анну с детьми из деревни, услышал о произошедшем, удивился. Хотя по роду своей деятельности, сталкиваясь с семьями маргиналов, и не такое насмотрелся, он не стал расспрашивать о подробностях, просто отвез все семейство в кафешку, которую заприметил сам, но не успел отведать местную кухню. Пообедав, дети повеселели, Аня тоже успокоилась и переключилась на более насущные темы. Они еще некоторое время погуляли по городку, благо погода позволяла, радуя солнышком и легким морозцем. Домой ехали немного задумчивые и притихшие, каждый думал о своем, и даже Сева проникся атмосферой и молча смотрел в окно. Тишина в салоне машины очень отличалась от утренней. Сейчас она была уютной и теплой, даже не хотелось прерывать. У Влада было ощущение, что они едут из какой-то хорошей поездки, отдохнувшие, усталые, но довольные. Молча ехали до первой заправки, где детям дали немного побегать и, купив по мороженому, отправились дальше. Ребята весело щебетали между собой. Рома, как всегда, присматривал за братом. Анна смотрела на них и улыбалась. Домой вернулись уже затемно. Дети уснули, и Влад вызвался отнести Севу на руках. Ромку все-таки пришлось разбудить, ибо мальчик был уже большой. Уложив младшего сына Анны, Влад раздумывал, уходить или нет. Определиться помогла Аня, предложив попить чая и перекусить. До перекуса так и не дошло, потому что Владислав после такого насыщенного дня не выдержал и еще в коридоре, как только они оба вышли из детской комнаты, привлек любимую женщину к себе и больше не отпускал. Анна и понять не успела, как они оба оказались у нее в спальне. Она не сопротивлялась. Усталость, накопившаяся за день, отпустила. Стоило мужчине привлечь ее к себе. Она в этот момент осознала, что только благодаря его присутствию она обрела спокойствие после дневного происшествия. Просто своим присутствием и тихим участием он восстановил баланс ее эмоций. Сложнее всего было отключить голову, где роились вопросы и сомнения. А что будет дальше? Зачем я ему нужна с двумя детьми? Наверняка все это быстро закончится. В какой-то момент молодая женщина позволила себе расслабиться и отдаться чувствам, которые так настойчиво бурлили в ней. Более заботливого и внимательного к себе отношения Анна никогда не встречала. Все ее мужья просто брали. А сейчас она чувствовала, как взмывает ввысь от одного только прикосновения этих желанных губ. Она парила в вышине, не желая опускаться на землю. Волшебство ночи утром разрушил телефонный звонок мобильного Влада. Срочный вызов на работу вернул пару к реальности. Уходить не хотелось, но служба не ждет. «Вечером вернусь», — С шаловливой улыбкой пообещал Влад, целуя любимую женщину на прощание. И не вернулся. Только в 9 вечера Анна набралась храбрости и позвонила ему, чувствуя себя полной дурой. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — говорил женский голос в трубке. Стараясь не показывать вида перед детьми, Анна уложила свое подрастающее семейство спать и только тогда начала накручивать, придумывая всякие ужасы. Правда, все ее ужасы крутились вокруг самой себя и своей несостоятельности. «Я просто очень доступная, сразу отдалась ему, так нельзя, и ему, наверное, не понравилось со мной. Да еще и дети, 2, крутилось у нее в голове. Все нелепости, какие могли залезть в женскую голову, свили гнездо и решили обосноваться в сознании Анны надолго. Попытка уснуть не увенчалась успехом. Ворочаясь в постели, Аня еще больше накручивала себя, придумывала всевозможные кошмары и, конечно же, жалела себя. К утру она все-таки забылась тревожным сном, который прервался, как только проснулись дети. Позвонив начальнику на работу и сославшись на плохое самочувствие, отвезла детей на учебу и в сад. Дома набрала номер Люськи. Подруга ответила почти мгновенно, сообщив, что времени у нее 5 минут. «Люся, Влад вчера не пришел и не позвонил», — сразу выдала Анна. «А должен был?» — удивилась информации подруга. «Он обещал». Анна почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Он у меня после поездки остался ночевать и обещал приехать после дежурства. И телефон не отвечает». «Ты плачешь?» Сказать, что Люся удивилась, это ничего не сказать. Аня никогда не плакала по мужчине после первой проведенной ночи. «Люся!» — слезы текли из глаз. Говорить было трудно. «Это была такая ночь. Такая. Я впервые была счастлива, а он пропал». «Так, подруга, я бы рада тебе сейчас помочь, но у меня сегодня операционный день, поэтому слушай меня внимательно», — командным голосом давала инструкции подруга. «Сейчас берешь подушку и ревешь в волю, пока в тебе вся вода не кончится. Жалеешь себя, любимую, пока не надоест. Потом у меня закончатся операции, я сменюсь и приеду к тебе. Поняла?» Анна всхлипнула в трубку и ответила: «Да». Слез хватило на полчаса. Анна сама не ожидала, что жалость к себе закончится так быстро, как только она позволила себе волю поплакать. До этого она старалась сдерживаться, и слезы катились по щекам помимо ее воли. Полегчало. Она даже умудрилась уснуть, — сказалась бессонная ночь. Разбудил ее звонок телефона. Люська закончила свой операционный день и готова была утешать страдалицу. Приехав, закадычная и верная подруга ожидаемой жалости не выказала, а велела собираться. «Куда?» – удивилась Анна. «К Ирине Валентиновне поедем. Адрес помнишь?» «Помню». Анна недоверчиво глянула на подругу. «Зачем к ней?» «Собирайся, поехали», — решила не вдаваться в подробности своей задумки Люся. Машина Ани была еще в ремонте, вернее сказать, она просто ее еще не забрала, хотя из ремонта звонили и сказали, что все готово. Люся, собственно, и не рассчитывала сажать подругу за руль в таком состоянии. Приехав по адресу, она сама поднялась в квартиру Ирины Валентиновны, представилась и обрисовала суть дела. «Ой, как хорошо, что вы приехали!» – всплеснув руками, ответила мать Влада. «Владик же в перестрелку попал при задержании и сейчас в больнице. И телефон умудрился разбить вдребезги. Даже сим-карта не подлежит восстановлению». «Как он себя чувствует?» – вздохнув, поинтересовалась Люся. «Я звонила в хирургическое отделение. Утром ему сделали операцию. Сказали, что после обеда уже переведут в общую палату. Все хорошо. Рана небольшая, пуля попала в плечо. Как Аня?» «Ревет», — Люся ответила честно. «Но, думаю, увидев вашего сына на больничной койке, перестанет и начнет со всей своей скрупулезностью о нем заботиться». Получив все подробные инструкции, Люська вернулась к подруге и, ничего не объясняя, поехала к больнице. Аня тоже не спрашивала, боясь услышать то, чего боялась. «Ты меня решила сдать психиатру?» — спросила она у Люси, когда машина подъехала к больнице, где помимо хирургического отделения были и другие. «Думаешь, уже пора?» — решила пошутить подруга, усмехаясь. Она специально молчала, добиваясь того, чтобы ее подопечная наконец-то переключилась с дум о себе на другого человека. И шоковое состояние Люся считала самым лучшим в данной ситуации. Проблема большинства нелюбимых детей, ставших взрослыми. Они не умеют любить по-настоящему себя. А нелюбовь к себе рождает неуверенность в собственных силах касательно именно чувственной стороны вопроса, порождая неправильную оценку ситуации. Зато жалость к себе никуда не девается, и от собственных негативных мыслей становится еще тяжелее. Подруги шли по коридору второго этажа, где располагалось отделение хирургии. Обе были облачены в белые халаты, которые достала Люся, договорившись предварительно с кем-то из персонала. Работала она в другой больнице, но, видимо, знала, где искать нужное. Аня чувствовала себя как-то странно. С одной стороны, решительные действия подруги успокаивали. С другой, в голову закралась волнующая мысль, что с Владом что-то случилось. Люся молчала, как партизан. И когда они подошли к палате под номером 4, она открыла дверь и пропустила подругу вперед. «Заходи. Думаю, там тебе будут рады». Подбодрила она подругу и закрыла за той дверь, как только Аня переступила порог палаты. Аня стояла в дверях, растерянно озираясь. В палате было две кровати, одна из которых была застелена, а на второй кто-то лежал. Она пригляделась, внизу живота образовалась леденящая дыра, наполненная страхом. На кровати лежал Влад. Его бледное лицо напугало ее еще больше, чем предыдущая бессонная ночь. «Владик!» – воскликнула она и подбежала к кровати. Мужчина медленно открыл глаза и, увидав женщину, вымученно улыбнулся и прошептал: «Анюта!» Молодая женщина придвинула стул к кровати и села, почувствовав одновременно и облегчение, и новую тревогу, но теперь уже за жизнь любимого мужчины. Буквально моментально ее пронзила мысль: «Это я плакала, и он чуть не погиб». Слезы моментально высохли, она посерьезнела, решив, что когда Влад выздоровеет, им все-таки придется расстаться, ибо она опасна. «Аня», — подал голос Влад, не открывая глаз, — «извини меня, пожалуйста». Он замолчал на мгновение и продолжил, что не позвонил. «Ничего, ничего», — торопливо остановила его Анна. «Ты не разговаривай. Тебе, наверное, нельзя». «Да можно уже», — Влад кашлянул. «Ранение не тяжелое. Пуля в плече застряла. Уже вытащили, и все хорошо. Ты только не уходи». «Я не уйду», — опустив взгляд, пообещала Аня, про себя добавив: «пока». «Посмотри на меня», — попросил Влад. Он уже окончательно открыл глаза и присматривался к собеседнице. Улыбка у женщины получилась вымученная, и на ее лице было заметно, что она плакала. «Анюта, не смей», — более громким голосом произнес недавно прооперированный капитан полиции. «Что «не смей»?» — не поняла Аня. «Ты когда плакала?» — не отвечая на вопрос, поинтересовался Владислав. «Вчера, поздно вечером». Очень тихо, опуская голову, пробормотала Анна. «А ранение я получил вчера днем. Сегодня утром меня прооперировали, и, как видишь, я жив. И если бы не прикрыл товарища на задержании, даже пулю бы не схлопотал. И вернулся бы к тебе домой, как обещал. Не смей думать, что это от твоих слез». Внутри у Анны всколыхнулась надежда. Она посмотрела на Влада, и слезы сами покатились по щекам. Их больше не сдерживала ее воля. «И чего ты плачешь теперь?» — с улыбкой спросил Влад. Он видел, как сомнения, мучившие женщину, медленно тают, словно утренний туман после его слов. «Наверное, от счастья», — сквозь слезы ответила Анюта. На ее лице проступила улыбка. Влад поскреб рукой по одеялу. На лице отразилась гримаса боли. Рука была та самая, плечо которой прооперировали. «Дай руку», — попросил капитан Соболев. Аня выполнила просьбу и, протянув руку, аккуратно вложила ее в ладонь Влада, а От прикосновения стало спокойней. Правда, слезы продолжали медленно скатываться по щекам, и Аня уже сама поверила, что это от счастья. «А теперь пообещай мне», — попросил Владислав, «что согласишься на мое предложение». «Какое предложение?» — насторожилась Аня. «Сначала пообещай, что согласишься», — настаивал раненый. Он попытался сжать ее руку, но боль в плече дала знать о себе моментально. Влад постарался скрыть боль, но у него это плохо получилось. «Ну...» — Анна замялась. «Хорошо, соглашусь». «Выходи за меня замуж», — выпалил раненый опер и выжидательно посмотрел на Аню. Сердце женщины ухнуло куда-то вниз. Она вздохнула. «Ну, понимаешь...» — начала она. «Ты обещала согласиться», — напомнил ей Владислав. Обреченно глянув на мужчину, Анна ответила. «Влад, мне кажется, что ты торопишься. Ты еще меня плохо знаешь. До встречи с тобой я сама думала, что знаю себя хорошо, но в итоге прихожу к мысли, что я совсем себя не могу понять. Роковая ты моя женщина. Я хочу сделать тебя счастливой. Я хочу видеть твои глаза радостными и сияющими. Я хочу, чтобы ты больше не плакала. Правда, с моей работой этого достичь трудно, но мы придумаем, как сделать так, чтобы ты не волновалась, когда я на службе. Я хочу быть рядом с тобой всегда. Ты и твои мальчишки – это все, что мне надо для счастья. Я хочу приходить домой, там, где тепло от уюта и пахнет семьей, такой семьей, в которую я успела окунуться благодаря тебе». А если ты еще согласишься родить дочку, такую же красавицу, как ты, я буду самым счастливым мужчиной на свете. Я хочу встречать рассветы и закаты вместе с тобой, засыпать и просыпаться рядом, все невзгоды и трудности делить пополам, по-настоящему пополам. Я готов вставать ночью к малышу, если он у нас будет, делать уроки со всеми детьми разом, гулять с ними и давать тебе необходимый отдых от домашних дел и забот, если, конечно, и ты хочешь того же. Аня слушала эти слова, которые звучали как музыка для ее раненого сердца, и слезы теперь уж действительно от счастья снова катились по щекам. Счастливое состояние накрывало ее с головой. Ей казалось, что она своим счастьем готова поделиться сейчас со всем миром, чтобы всех сделать счастливыми, и все почувствовали, каково сейчас ей. «Владик, ты такой замечательный!» – пробормотала она. «А ты не хочешь выходить за меня замуж?» – гнул свою линию Влад. Анна еще раз всхлипнула и, собравшись силами, ответила. «Я... согласна». Эпилог. 2 месяца спустя. Расписывали молодоженов прямо в ресторане, где проходило торжество. Имелась в местном ЗАГСе такая услуга. Анна не захотела толкаться среди невест в 4-й раз. Влад ее поддержал, и вся церемония прошла в уютной обстановке, без обычного официоза. Анна в красивом ярко-синем платье в пол, без кринолинов и фаты. В этом наряде ее глаза приобретали синеватый оттенок, что делало ее загадочной и прекрасной. Белое платье невеста не захотела, посчитав, что и 3 раз в ее жизни уже было достаточно. «Пусть синий будет моим цветом счастья», – заметила она подруге, когда они искали свадебный наряд. «Не хочу ничего похожего на прошлые свои свадьбы». Владислав был в костюме кремового цвета, тоже отказавшись от традиционного темного, сообщив маме и отчиму: «У меня праздник, а не траур». Сыновья невесты были одеты в тон жениху и очень красиво смотрелись рядом с парой, вступающей в новую совместную жизнь. Свидетелями на свадьбе были Люся и Степаныч, которого, как оказалось, зовут Руслан. Лучшего повода для официального знакомства Просто было и не придумать. Эксперт, правда, при встрече с Людмилой не смог сдержаться, и Аня быстро поняла, что они уже виделись с ее подругой. Смекнула, но промолчала, решив, что пусть все будут счастливы, а остальное – мелочи жизни. А букетик невесты Анюта вручила подруге прямо в руки. Зачем его кидать, если уже через 10 минут после начала церемонии стало понятно, кому он достанется.